И сюда же вели следы исчезнувшего святого Торквемады, того, кто был вписан в святые и выписан, став камнем преткновения между лоялистами. Никто так и не мог понять, был ли он еретиком или все же спасителем. Из-за этого во многом Алисия и не могла найти общего языка с экклезиархией, стараясь действовать как можно дальше и контактировать с другими инквизиторами как можно реже. Правда, усидеть на двух стульях все равно не получилось, и как минимум за ложь на обряде отречения от наставника, она должна была предстать на суде, на который являться не собиралась. «Дожили», — вздохнув, произнес Оливер, стоя на станции и пытаясь найти взглядом какой-нибудь карательный отряд или колдунов, что вот-вот должны всех убить и забрать себе без боя Святую Марию. Но никто не приходил. Более того, начался ремонт Святой Марии. Взамен посол самопровозглашенного короля попросил лишь уделить ему время через 9 дней. На протяжении этого срока он предоставил все необходимое экипажу, а также приставил своих людей к группам экипажа, дабы ввести всех в курс дела. Это было далеко не первое подобное судно, потому работники отдела интеграции были уже с опытом и понимали, чего ждать от невменяемых кхарнитов, лживых дзинчитов, угнетающих нурглитов, разрватных слоранишитов, ксеносов всех мастей, ну и, конечно, от имперцев. И даже на инквизитора Алиссию с ее свитой группа сопровождения смотрела не с опаской, нет, они в целом смотрели чаще не на них, а не тех, кто был вокруг. Ведь целью сопровождения было не только не дать Алиссии убить какого-нибудь еретика, но и не дать этому еретику убить Алиссию. И хоть пути прохода от точки А в точку выбирались крайне осторожно, но так или иначе цель отдела интеграции подразумевала не изолирование одних от других, а именно интеграцию. Слева вы можете видеть одну из наших магических школ. На Куэм-Мутате их довольно много. Сюда свозятся все психически активные представители людей или ксеносов. Но только те, кто прошел отбор на Куэм-Профентум, или вернее на станциях, что находится на орбите газового гиганта и его спутниках, пояснял лидер группы сопровождения, высокий и тощий мужчина в элегантной одежде и розово-голубым плащом, выполняют уже роль, что и черные корабли. Поинтересовался Оливер, который из всей свиты Алиссии был самым разговорчивым и менее предвзятым. Да, но первостепенная цель иная, как и позиция королевства Куэм к псайкерам, наверное, вы и так должны понимать, что она иная. Мы не считаем дарк магии мутацией, скверной или чем-то вредительским. Наоборот, мы рассматриваем псайкеров как следующую ступень эволюции человечества, как вида. Потому мы стараемся помогать псайкерам обуздать дар. Ага, особенно когда они начинают выжигать мозги своим родственникам, прыснул Оливер, который примерно представлял, как происходит знакомство человека с даром, которого он не понимает. Порой случается и такое. Однако даже в самых запущенных случаях мы находим решение. Кроме того, повелитель постоянно делится мудростью со своими учениками, а они с нами. С каждым годом мы совершенствуем механизмы поиска одаренных, а порой нам даже удается предсказывать их рождение. В связи с этим многих рисков удается избежать. А как вы обходитесь без астрономикона? Неожиданно спросила и сама Алиссия, что стало первым успехом группы интеграции, ведь вопрос был формой диалога, без которого никакая интеграция невозможна. Так же, как обходятся без него люди по другую сторону Цикатрис Маледиктум, и так же, как без него обходились капитаны до создания астрономикона. Варп очень опасен, его волны обрушиваются на умы, и астрономикон действительно помогает. Но в то же время он делает Империум зависимым от него. Мы же справляемся сами, а наши колдуны-навигаторы в постоянной борьбе просто вынуждены совершенствоваться. Слабые же отсеиваются. Впрочем, в пределах наших территорий, благодаря опять же нашему королю, варп весьма покорен и нестроптив. Порой он даже помогает, когда путь находится под властью домена. Домена – участка варпа. В данном случае участка варпа, где король концентрирует свою власть. Как-никак он все же демон, как и КХМ, с этим, наверное, стоит подождать. Да и само слово «демон» у вас верно ассоциируется не с тем, чем у нас. Впрочем, предлагаю вам завтра посетить одну из магических школ и взглянуть на происходящее изнутри. Но прежде я дам вам отдохнуть и побыть среди таких, как вы. И гравитационная платформа остановилась, причалив к одному из балконов гигантского шпиля. Сразу же Алиссию встретила процессия во главе с духовным наставителем храма Бога Императора и другими праведниками. С улыбкой он посмотрел на главу группы сопровождения, после чего поклонился пред Алиссией. Редко в этих местах появляются инквизиторы, произнес он, вовсе не боясь служительницу Золотого Трона. «Но я рад вашему прибытию. Надеюсь, вы сможете поделиться своей мудростью с нами. Все же наша связь с другими храмами и уж тем более экклезиархией крайне слаба по понятной причине, и время порой стачивает те или иные добродетели, что закладывались в основу Империума величайшим из людей. Очень многое могли показать эти миры, но прежде чем начать объяснять, для чего нужны кровавые ямы Кхарна, надо было дать время обдумать все увиденное в целом. Впрочем, не зря же отдел интеграции носил цвета Дзинча, ведь их умению подтолкнуть к переменам можно было только завидовать. Глава 337. Так значит, это не шутки, и вы с Мордридом реально как-то умудрились пропихнуть на один из миров круглые гайки, после чего обвалили этим всю оборону 13 миров крепостей? — спросил Лекс, сидя в храме бога машины на Куэм Фабрикатум, слушая рассказ Эпсилона. «Все так, признаться, мы и сами не верили, что нам удастся такое провернуть, но некоторые магасы погрязли в догмах и правилах даже сильнее, чем казалось мне», — отвечал собственно сам Эпсилон, что параллельно с этим проводил очередной эксперимент с модулем Криптоникса. «И по правилам мы сделали все верно, подготовили все документы, взяли обязательства и ответственность, после чего Архимагас собственноручно запустил производство круглых гаек. Проблема стала видна сразу, но бюрократия, согласно плану, у нас было 5 лет для организации. По факту все эти 5 лет происходил откровенный саботаж. В результате часть техножрецов просто вынуждена что-то предпринять, ведь круглые гайки — это ересь даже по меркам ереси. Ну а другие назвали их еретиками, потому что круглые гайки — это хоть и круглые гайки, но Архимагас провел все обряды и дал добро, а значит, мешать нам означало мешать богу машине. И под всю эту суматоху один отряд диверсантов запустил распад плазменного ядра, и все. Понятно, ладно, я пошел дальше по делам. На послание Видара постарайся ответить поскорее, в течение 3 дней. Он каких-то сроков опять не дал, но сам все понимаешь. Хорошо. С ростом силы Видара сила отголосков также начинала расти. С привлечением лучших умов и получением новых знаний эта сила начинала использоваться с более высокой эффективностью. В результате Лекс на данный момент находился в искусственном теле, созданном с использованием как магии, так и технологии клонирования. Хотя полноценным клонированием процесс назвать было нельзя, просто позаимствовали принципы Крига с их вита-матками. Берется женщина, вставляется имплант, собственно, вита-матка. В процессе оплодотворения, разумеется, от того, кто обладал лучшим генами, изучаются яйцеклетки. Изучаются поверхностно, но этого хватает, чтобы понять, родится ли ребенок с отклонениями. Самые слабые отсеиваются сразу, остальные начинаются вынашиваться. Благодаря импланту срок беременности значительно сокращается. Питательные вещества вводятся в женщину на протяжении всей жизни, что является нормой. В результате, как только женщина становится способна рожать, ей вживляется имплант, после чего она превращается в инкубатор. Живут, к слову, женщины не шибко дольше мужчин, потому что так или иначе в процессе организм женщины отдает очень много ресурсов ребенку. Передышка дается минимальная, но если даже в крестьянских семьях порой бывало по 10 и более детей, то с такой штукой и без клонирования рождаемость на Криге была на дичайшем уровне. И что самое главное, решалась проблема с детской смертностью в силу не очень приятных условий для жизни на Криге. Да, никакого клонирования не было, потому что клонирование слишком дорогое, слишком сложное, слишком противоречит даже самому Кригу. И сколь бы бесчеловечным и аморальным не было превращение женщины в инкубатор, который в процессе такого лишается любви к своему ребенку, тем самым нарушая не только законы Марса, но и законы экклезиархии, но такова была реальность. И по той же причине, по которой у каждого гвардейца нет своей силовой брони, у Крига никогда не будет и каких-то систем клонирования. Потому что в этом нет необходимости. Эти же технологии внедрялись сейчас и Эпсилоном, а вернее одним из магасов. Правда, не в таком бесчеловечном формате, но и тоже с божественными замашками. Многие миры имели разные условия пригодности, как и в целом генетические отклонения никуда не делись. Потому Видар фактически дал новое дыхание Эко, используя запрещенные Марсом из Шака. Однако использовать это могли далеко не все, и не из жадности, а из соображений безопасности, ведь природа вовсе не по приколу решила, что такие отклонения должны быть. «ФФФФ так, что у нас тут по планам», — бурчал себе под нос Лекс, который выбирал себе самые лучшие и прокачанные тела. Ага, надо посетить этих невменяемых. Отголосков чужих душ внутри Видара становилось все больше. Созависимость также росла. Однако в целом по факту происходило не столько слияние его души с другими, а создание новой конструкции, где его душа была фундаментом. Да, эта связь влияла на него, вплоть до того, что эмоции отдельных отголосков могли брать верх, но по факту это все уже скорее больше напоминало на какой-то коллективный разум. У процесса были свои плюсы и минусы, и если говорить о плюсах, то Видар решил использовать их на полную, потому даже отголосок Ликса, казалось бы самого бесполезного отголоска, был пристроен к делу, что пошло на пользу и самому Ликсу, получившему фактически вторую жизнь, так и, конечно, Видару. И пока Мордрид занимался делами государственной важности, Алор следил за оборон, а Юртин все больше напоминал кустодианца, то Лекс. Лекс делал то, что мог лучше других сделать он. Простой наемник без дворянских замашек и воинских оков. Он буквально сливался со всей толпой, становился частью одного из миров и всегда был в курсе, что говорят о Видаре в местах обитания низшего и среднего классов. Никто даже и подумать не мог, что через этого вот человека, сам повелитель перемен следит за своим слугами. А вот и наши невменяемые, добравшись сначала из космопорта на планету, а потом в нужный район, произнес Лекс, глядя на кровавые ямы Кхарна. И та невменяемая, информацию о которой мне надо собрать. У Лекса за столько времени уже образовалась своя сеть шпионов. Пьяницы, любители азартных игр, всякие наркоторговцы и прочая маргинальная грязь, такие же, как и он, они пили, собирали слухи и делились друг с другом. Порой Лекс даже не нуждался в помощи главной шпионской сети, довольствуясь своими силами. Из-за этого его отголосок стал даже чуточку стабильнее, ярче и прочнее. И сам Лекс потихоньку, но развивался, пусть и медленнее почти всех. Невменяемый же Лекс назвал Эридию, боевую сестру, что прямо сейчас сражалась на арене Кхарна. Парадоксально, но она действительно верила в то, что такими действиями помогает Империуму, Богу-Императору, человечеству. В плане, она буквально убивала еретиков, проливая их кровь своим цепным мечом. Кхарнитов же все устраивало, им просто нужно было место, чтобы биться вечно. Эридию тоже все устраивало, ведь она убивает врагов Империума. Государство устраивало все втройне, ведь у народа есть зрелище, кхарниты получили свою арену и следовательно дерутся в отведенном месте под контролем, так еще и боевые навыки отдельных подразделений закрепляются здесь же. Черепа для Золотого Трона, кровь еретиков для Бога Императора, уже вовсю кричала Эридия, разрубая на две части какого-то культиста под крики толпы. Какая ирония, впрочем, некоторые якобы лояльные ордена действительно порой заходят слишком далеко. Что ордена Астартес, что Адептус Сороритас, произнес Лекс, записывая происходящие изменения, что Кровавая Роза, что эти кровопийцы потомки ангела. А вся проблема была в том, что император пытался решить первопричину любой ереси, но не смог, усевшись на золотой трон. Империум же теперь пытался решать и вовсе симптомы, что делало еще хуже. В результате что не губернатор, то не гласный амбассадор Слоаниш на очередной пурпурной вечеринке. Половина инквизиции, радикалы, что за своим тщеславием и желанием победить корруптится быстрее, чем убивают друг друга. Большая часть граждан Империума, не граждане, а рабы техножрецов, рыцари, Астартес и так далее по списку, в результате чего их жизнь словно жизнь скота, для которого Нургл реально становится добрым дедушкой. Ну а когда из-за всего происходящего начинает ехать кукуха, а она ехать начинает всегда, это лишь вопрос времени, то начинается резня и добрый вечер, Кхорн поможет тебе убить всех, раз уж у тебя хватило сил схватить нож и вонзить в горло врагу. А все эти трепыхания о спасении душ, они тонули в первопричинах, в страстях людских, которые порицали культом императора, но которые делали человека человеком. И Эридия в этом плане мало чем отличалась от обычных людей. Прошедшая через обучение, считающая себя его мечом, она убивала врагов и испытывала в момент битв такую страсть, что тут не только Лекс с частичкой силы Видара удивлялся. Даже простые зрители замечали, какая у нее становится аура. И ей нужно было все больше и больше противников, которых арена предоставляла. Хотя существование этой арены было связано еще с одним моментом. Ведь королевские гранты на изучение варпа в том числе выделялись и на эти кровавые побоища. Как влияет гнев и ярость на душу человека, как происходит падение во власть Кхарна, кто действительно может этому сопротивляться, а кто лишь обманывает сам себя. Вестник короля, раздался шепот над ухом Ликса, который не двинулся и продолжил стоять так же, как и раньше. Но взглядом он нашел Псайкера, одного из отдела интеграции, который был весьма способным колдуном и сумел найти Ликса без помощи. Если, конечно, не считать того, что Лекс сам предупредил его о том, что будет зрителем на этой арене в следующий час. Как все проходит? Мысленно поинтересовался Лекс. Экзодиты на удивление доставляют мало проблем. Первая сделка прошла как надо. Души были переданы. Отлично. Полон безумных решений был и сам Куэм, ведь чем дольше Видар существовал, тем больше видел проблем. И того, что большинство решений по сути своей решениями даже не являются. Однако несмотря на все слова темных богов и царящие вокруг отчаяние и безнадежность, он не опускал рук. Если не работали одни методы, значит надо пробовать другие. Привезя с собой множество камней душ, Видар не стал отдавать их Хаосу сразу. Сначала он предложил самим Эльдарам вернуть свои камни. Сущие безумие, но все же привлекшие некоторых идущих по пути изгнанника, за которыми увязалось и двое экзодитов. Мудростью были наделены Эльдары, многому у них можно было поучиться, и потому взамен на помощь Видар готов был расстаться с камнями душ. Кто-то мог быть просто советником или чем-то вроде стюарда, после чего за год вернуть один камень. Другие могли быть опытными псайкерами и за помощь другим колдунам в том, чтобы не стать рабами Хаоса, они могли получить и 10 камней душ за неделю. Вариантов было много, все решалось индивидуально. Но больше всего Видар, конечно, хотел заручиться не временной помощью, а постоянной. Даже один ясновидец, что будет в его академии, это будет уникальный взгляд на привычные вопросы, что сделает всех колдунов Куэм куда сильнее. За это Видар готов был отдать и 1000 эльдарских душ, добыча которых может стоить десятков кораблей и сотен тысяч жизней профессиональных солдат и даже Астартес. Ну а что касается экзодитов, то были также эльдары, но те, кто покинул своих братьев и сестер еще до грехопадения, они предвидели то, к чему вел путь гедонизма. Они скитались по всей галактике, не обязательно даже группами, некоторые начинали абсолютно новую жизнь и порой даже селились рядом с людьми, а целью их было добровольное самоограничение во всем, чтобы ни капли их психической силы не достались Хаосу, и у них это получалось. В частности, за их бои на арене давалось прилично камней душ, как и их духовные практики уже начинали внедрять в отдельные подразделения, дабы создать солдат, которые будут эффективны в сражении даже с Хаосом. В этом плане Видар действовал так дерзко и нагло, что порой можно было удивиться, почему Хаос его еще не раздавил. Но видно, пока что польза Видара для Хаоса перевешивала все это, и потому он продолжал идти по этому пути вопреки фактически всей галактике, в которой он с такими темпами сделает абсолютно всех своими врагами, ведь усидеть на нескольких стульях просто невозможно. Глава 338. В чем была же главная проблема Рангды? Почему всеми правдами и неправдами Империум сделал все, чтобы уничтожить информацию о тех событиях? Громко говорил я, не используя технических усилителей голоса и вкладывая лишь всю мощь своей воли, чтобы не слова разносили посыл, а посыл, идущий напрямую из разума, тек во все стороны, стирая между мной и слушателем словесный барьер. И стоял я в центре форума, гигантской площади, которая была построена для того, чтобы мыслящие могли здесь собираться. Мной был возрожден институт философии, столь нелюбимый современным Империум. Там создавались не новые кадры на замену старшим поколениям, что скоро покинут фабрики, а именно мыслящие люди, образованные всесторонне, философы, которые на протяжении постоянной рефлексии и споров с другими рождают нечто бесценное. Там, где я рос, еще в первой своей жизни, подобное бы подняли на смех. Как и в целом многие считают философов бездельниками. Но спустя столько времени и всего увиденного я узрел и полностью осознал одну простую логическую цепочку. Здоровое общество невозможно без здоровой культуры. А кто создает эту здоровую культуру? Материалисты? Нет, ее создают кто угодно, но они, а например интеллигенты. Но что может быть хуже интеллигента, который может продать свой ум и стать деятелем пропаганды? Да много что может быть. Вопрос лишь фантазии, но суть в том, что доверить создание культуры даже просто умным или творческим людям я не мог, потому что можно быть выдающимся ученым и в то же время глупым, равно как и быть лучшим в мире художником, но тоже оставаться глупым, а я не имел права оставаться глупым, поверхностным и простым. Мне нужно было развиваться, как и у руля должны были становиться те, кого как раз называют философами. Потому что человек, учащийся именно мыслить, уже будет как минимум тем, кто понимает, что он ничего не понимает. Как и король должен был быть в моем понимании в первую очередь философом, а потом дипломатом, генералом, экономическим гением, верующим или кем-то другим. И на этом форуме проходили жесточайшие поединки, те, в которых оружием становилось слово и мысль, а сами участники при этом никогда не хамили и не оскорбляли друг друга. Для каждого здесь спор был не синонимом срача, а инструментом поиска истины. Демагогия же порицалась на всех уровнях, и хоть все всегда находились на разных уровнях, но уважение также стояло во главе, порицая высокомерие. Мы не старались убедить друг друга в том, что наши точки зрения верны. Вместе мы старались пройти еще одну спираль развития, пусть даже в процессе этого наши взгляды изменятся в корне. И что главное, что мы способны были менять свое мнение. Более того, мы всецело стремились к этому, к тому, чтобы нашелся тот, кто сможет нам доказать, что мы неправы и, следовательно, сделать нас лучше. В этом и была главная задача философа, тому, кто способен понять миф о пещере. Кто-то говорит о примархах, как главной причине уничтожения истории Рангды, что тогда появились первые ростки ереси и что два легиона обернулись против императора. Другие говорят о разительных потерях, что явили слабость империума, что он был даже на грани поражения. Продолжал говорить я перед слушателями и будущими лидерами моего королевства. Но все это мелочно, все эти заявления поверхностны, а также избегают упоминания главного страха империума, того страха, что действительно мог его сокрушить. И это заставляет нас задуматься, а не очередная ли это пропаганда, которую вбросили высшие чины, дабы народ, если и брался искать истину, то среди этих плевел. Каждый внемлил моим слова. Как и в целом, полемика на эту тему и научные споры шли уже десятки лет. На протяжении этого срока мы собирали всю информацию, привлекая кого только можно, начиная с праведников культа бога императора и заканчивая несущими слово. Ведь несмотря тяжесть всей войны, ни один ксенос не мог остановить 20 легионов во главе с императором. Как и более жуткие с точки зрения потерь сражения гремели и раньше. И ценность примарха для империума была, жадно хватая ртом воздух, я часто запинался, ведь моя мысль летела невероятно быстро, куда быстрее, чем поспевала моя речь, была вовсе не такой, как сейчас, и те, кто знаком с трудами Малкадора Сигиллита, не дадут соврать. Примархи были лишь инструментом, который в скором времени должен был завоевать галактику, а затем мы бы все узнали, чем являлся трилистник императора. Словно мечом рубил я правду, возможно, кому-то неприятную, но не тем не менее явную и уже предельно очевидную после проведенных изучений. Империум боялся Рангду, потому что она была примером работающей идеологии, не подразумевающей абсолютную ксенофобию. Да, в ней было рабство, но это была империя, что населяли многие виды. Как и сама Рангда развивалась и через эти 10 тысяч лет отошла бы от рабства, взяв от каждого вида самое лучшее. Словно удар молота звучал мой голос, нанося разительные удары привычной картине мира. И это пошло вразрез с планами императора. Это пугало империум, его главное детище. Ведь не армией и не ресурсами сильно государства, а идеями, идеологией, теми принципами, что ложатся в основу всего другого. Потому и была стерта Рангда. Ведь если о ней бы узнали граждане империума через летописцев, то это бы подкосило и, возможно, действительно уничтожило бы империум изнутри. А все эти рассказы про нахождение империума на грани от поражения, если бы это было так, то для уничтожения Рангды задействовали бы куда больше легионов. Буквально все. Но нет, в этом не было нужды. Ситуация была тяжелой, но более чем контролируемой. В отличие от распространения ненавистной идеологии, которая уже просачивалась вместе со строптивыми интеллигентами-летописцами, что в тот час готовы были вдохновиться даже врагом. Потому наша задача – создать сильнейшую идеологию, потому что иначе мы потерпим ту же неудачу, что потерпел император. Такой была моя речь, после чего мое выступление закончилось и начались следующие слушания. Все мы говорили на одну и ту же тему, но использовали разные методы донесения информации. Как и я выслушал каждого, чем не только показывал важность созданного сообщества, но и действительно развивался сам. Ведь порой и 20-летний юноша мог высказать на этом форуме такую мысль, которая не приходила в голову ни мне, ни другим мудрецам. Ну а после я уже отправился обратно в свою обитель. Ранее это был главный собор темным богам, но спустя столько времени это уже больше напоминало именно что магическую академию. Все лишнее мы просто вынесли, а круга моих учеников расширились, как и само количество учеников. Плюс у моих учеников появлялись свои ученики, и в результате надо было либо переезжать самому, либо перенести главное место поклонения Хаосу в другое место. Я выбрал последнее, что многим не понравилось, но иначе поступить я не мог. «Хорошая речь, мне понравилось», — произнес Лекс, подловив меня на пути к шаттлу, после чего передал физический носитель информации, которую нецелесообразно было передавать с помощью ментальных способов. Правда, я большую часть не понял, как и мифа о пещере не слышал. С каких пор ты интересуешься мифами о пещерах?» – удивился я, принимая запечатанный контейнер и замечая, что внутри ауры Ликса появилось что-то новое. «Сам не знаю», – усмехнулся он, следуя за мной внутрь шаттла и садясь рядом. «Что же, миф о пещере весьма прост. Он является аллегорией, что за столько времени была представлена во всех возможных вариациях. Суть же я передам одним пиктом, что заменит тысячи слов». Будучи заинтересован изменениями, проходившими в Ликса, пояснил я, попутно протягивая свой персональный кагитатор в виде планшета Ликсу. Люди в цепях, большинство. Они сидят в пещере, скованными цепями вечно, не могу повернуться назад и видят лишь тени. Позади них стена, за стеной люди, огромный факел, а вне всего этого пещера. А еще правее человек, что вышел из пещеры. Теперь представь, что человек справа, тот, кто вышел из пещеры, подойдет к людям в цепях и начнет рассказывать им что-то про людей, тени, факел или не дай бог про деревья, море и солнце. Напоминаю еще раз, люди слева никогда не видели ничего этого. Так, концепцию уловил, но, если уловил, то уже хорошо. Ее необходимо будет понять каждому, кто населяет наши миры, иначе сильной идеологии не получится в принципе. Но перейдем теперь к тому, зачем ее вообще надо понимать. Ведь путь без цели ничто, равно как и цель без пути. А понимать надо то, что большинство людей сидят в пещере, что вместе с факелами и тенями олицетворяет чувственный мир. Мир наших чувств, поверхностный, простых, непонятных нам самим. Только стен разве что бесчетное множество, а не одна как на картинке. Для кого-то стена – неспособность выслушать чужое мнение. Для кого-то это религия и патриотизм. Для третьих это просто невежество и генетическое ограничение интеллекта. Порой это может быть просто неспособность даже совладать со своими гормонами. Суть в том, что стена и каждый элемент пикта такая же аллегория, но для каждого частного случая своя. Тем не менее, это на данный момент лучший пример, чтобы объяснить эту концепцию даже тому, кто очень сильно не хочет отворачиваться от теней. Даже к критическому мышлению многие из нас просто не способны. А сама аллегория была использована, чтобы решить проблему того, кто должен управлять государством. В частности, что обществом должны управлять те, кто понимают, что они в пещере. Те, кто способен благодаря этому снять оковы, обойти стену и повести это общество, терпеливо и стараясь быть максимально лаконичным, пояснял я. И как бы это грустно не было, но вот взять императора и граждан империума. Он диктатор, да, тиран, все дела, но при нем империуму было куда лучше. Потому что он как раз был королем-философом. На фоне его все мы в пещере сидим, с кандалами на шее. И как можно видеть по галактике, все мы допускаем много ошибок. Да и сам император тоже ошибся. Короче, такому тупому быдлу как я нельзя давать власть, потому что я слишком тупой и принимаю тени на пещере за реальный мир, которого даже не видел, потому что мыслю исключительно в рамках своего скудного сознания, в котором в центре всего стоит желание выпить сегодня амасика и отдохнуть в борделе, криво улыбнувшись, произнес Лекс. «Я не называл тебя быдлом, как и в целом концепция быдла во многом является такой же тенью, поэтому слово это я не хочу употреблять в целом, но в общих чертах ты, наверное, все понял. Разве что добавлю, что даже выйдя из одной пещеры, ты войдешь в другую. Просто тот же император прошел через куда большее количество пещер, чем каждый из нас, и, пожалуй, это было лучшим объяснением того, какой курс на развитие я выбрал как для себя, так и для миров под своим контролем. Ведь истина была в том, что в пещере сидит каждый, даже император, и что порой мы можем обойти некоторые стены сами, а некоторые наоборот никогда не сможем. Но эти некоторые могут обойти другие и сказать нам то, что там снаружи. Поэтому в одиночку я даже не смел думать о том, чтобы приблизиться к тому, чтобы увидеть солнце. По этой же причине в центре моей магической академии, храма знания, покоился саркофаг, над которым без устали проводились сложнейшие магические эксперименты, связанные с моей душой и осколками душ других. Все то, что было накоплено мной в процессе жизни на Ультве, легло в первую основу, после чего поверх я добавлял различные отголоски и отпечатки. И последние обряды подходили к концу. В них я участвовал постоянно, ведь мог находиться в нескольких местах сразу, но именно сейчас требовалась вся моя мощь, вся накопленная энергия. И медленно повинуясь непреклонной воле, в агониях варпах рождалась искусственная жизнь, с которой я, и каждый из отголосков поделился тем лучшим, что было в нас. «На нас смотрит», — прошептал один из ясновидцев, что прибыл спустя 5 лет после уничтожения Ультве, когда до которого вместе с камнями душ была донесена дивная весть о ведре, готовым раздать самую драгоценную вещь для их вида. Сам хаос начал сгущаться над моим храмом. То не было прямым вмешательством самих темных богов, скорее просто инерция самого хаоса, что был оскорблен происходящим. Хотя и сама четверка была не сильно рада происходящему. Впрочем, эхо их смеха было достаточно сильным, что накрыть всю планету. Они не боялись последствий, скорее просто хотели из злобности своей помешать мне, показать мое мнение, а также проучить за перенос их собора. С их стороны это была легкая пощечина, но для нас задрожало само небо, и безудержная энергия хаоса неделимого была направлена сюда. Не имеющего конкретно цели, он превратился в шторм, что должен причинить сильнейшую боль, вызвать первобытную ярость, заставить затем упасть в отчаянии на колени и измениться навсегда, потеряв в буре себя прежнего. Могучие колонны грохотали, на головы собравшихся полетели обломки, и в ход пришлось применить даже болтеры, что разбивали крупнейшие обломки, пока колдуны с помощью магии отклоняли мелкие обломки в стороны. Все 9 кругов же продолжали стоять, пусть даже некоторые из них были в шаге от смерти. Но несмотря на явное непринятие происходящего, я все равно вступил с хаосом в спор. «Здесь лишь я имею власть», — взревел я, ударяя посохом о пол, и от удара этого 8 трещин пошли в стороны от меня, разрубая храм на части. Но явив всю свою мощь, я на мгновение разрубил пелену между физическим миром и ментальным. Даже простые смертные, ученые и летописцы, что в этот момент прятались за спинами могучих Астартес, но глядели прямо за происходящим, чтобы не пропустить ничего пусть и ценой жизни или рассудка, смогли увидеть гигантское древо. Огромные территории, что воплощали собой мой домен, не похожие на хрустальные земли Дзинча, и также имеющие мало чего общего с другими богами. Ведь небохвальством я вооружился в этой схватке, к которой готовился невероятно долго. И пусть никто из четверки даже шибко не смотрел в мою сторону, как и уж тем более не пытался меня раздавить, но трещал по швам мой домен, что давился самим им материумом, словно зажатый внутри самого Дзинча, который просто своим вздохом сжимал меня со всех сторон. Я пытался удержать текущие границы, и вопреки чужим желаниям, я стоял и накрывал собой не только свою душу, но и тех магов, что прямо сейчас стояли вокруг саркофага, в котором, выгнувшись, кричала новая жизнь, рождающая и страдающая столь же сильно, как и любой ребенок. Это был момент великого стресса, который был страшнее самой смерти, а стресс этот напоминал пламя самого чистилища. «Нет!» — взревел я и сделал шаг вперед, видя, как хаос начинает вносить свои поправки. Не выдержал всей этой мощи сосуд, после чего с грохотом взорвался саркофагах. Острые словно бритва осколки полетели во все стороны, замирая пред лицами колдунов. Однако, возомнив себя способным защитить других, я забыл о том, что не могу защитить даже самого себя. И откинутый на 6 шагов назад, припавший на колено, я истек кровью за считанные секунды, и перестало биться сердце. «Стоять!» Тем временем резко рявкнул Мордрит, хлестко взмахнув своим мечом, а затем еще раз и еще. Одним за другим разлетались осколки, то же делал уже Алор, пока такой же стеной вокруг сплотились и все другие. Даже пламя Тарквимады обезумевшим пламенем рвануло навстречу такому же хаосу, каким был и он. А птичка со своими ученицами уже ловко создала новые искусственные опоры из стеклянных колонн, после чего все неожиданно закончилось. Буря рассеялась, колдуны упали без чувств, истощенные, а пелена хоть и осталась разорванной, но будучи связанной с моим доменом, она не причиняла особого вреда. Мне удалось выстоять, но те шаги, что я сделал назад в момент слабости, Хаос смог коснуться лежащего среди тающего магического стекла тела, и если мы до этого в целом не понимали того, что создаем, то теперь опасений стало еще больше. Глава 339. По ветру было развеяно мое тело, также не выдержав мощи обряда, и лишь проклятие Дзинча в очередной раз спасло меня, утянув душу в вихрь, что притягивался множеством якорей. Так давно мне была дарована крупица знания об этой силе, сущая мелочь, которую пришлось расшифровывать лучшим умам, включая Магнуса Красного. Теперь спустя столько времени я даже мог направлять этот поток сам, частично влияя на свое перерождение и без внешних факторов. Однако, как и в другие разы, я решил не покидать своего королевства, начав пронизывать своими нитями гигантской души. Гигантской души, которая была не столь мала, как душа Лазури, домен которой ограничивался особняком и небольшим лугом с деревом. Моя душа вмещала в себя целый городок и гигантское древо, что возвышалось на самой высокой башне замка Мордрида в десятки раз, и оно продолжало расти, как и рядом уже селились другие сущности варпа, что не всегда были дружелюбны, хоть и являлись частью моей армии. «Никто так и не пришел за тобой», — произнес я, находя в своем доме хранилище камней душ. Камень души Милраны лег в основу новой сущности, как одновременно противовес и дополнение души Диалри. Обе они были яростны, как Тхейн, но первая могла унимать гнев, а не потворствовать ему. А гнев был необходим новой сущности, ведь ей придется бороться и защищать свою целостность в битвах не только с другими врагами, но и с нами. Ведь даже с Мордридом я всегда боролся, и с другими отголосками, которые меняли меня, а я менял их. Нам же не нужна была кукла, пародия на нас самих, нам нужна была та точка зрения, которая даст что-то новое, чего никто из нас сам по себе получить не может. И из-за этого камень души Милраны, в которой она заточила родственную душу того, к кому испытывала любовь. Но любовь не состоящую из страсти или привязанности, а любовь сугубо платоническую, чистую и не имеющую никакого животного подтекста. За это ее презирали братья и сестры. По этой же причине ей не дали нового камня душ, раз она уж решила пожертвовать этим правом ради манки и так или иначе врага Ильдар, жестокого космодесантника, который тем не менее сделал для самих Ильдар больше, чем делает среднестатистический Ильдар. Он сражался против хаоса вопреки всему, но никто особо не хотел в этом разбираться, и когда приходила очередная трупа или ясновидец поделиться своими знаниями, то они выбирали другие камни душ, оставляя его здесь. Я даже подумывал о том, чтобы дать ему приют здесь. Однако такой ли участи хотел он, или Милрана? Я намеренно задавался этими вопросами, потому что с моей силой уже легко было потерять связь с реальностью, возомнив себя Богом, что выше всех и каждого. И по той же причине, по которой я когда-то дал шанс душе Леа, я не смел и осквернить эту душу. Потому что с того или с этого поступка и начнется настоящая потеря человечности, без которой все мои планы обернутся крахом на радость темным богам. Этого они и ждут, произнес я, отвернувшись от камня души, захлопнув пространственный разлом, после чего открыл глаза и уже поднимался из хладной ванны, в своем новом теле. Тотчас меня облачили в одежду, слуги суетились быстро, никто не ошибался, каждый знал, что и почему делает. И вот я уже шествую по залу, направляясь к перенесенному в заранее созданную усыпальницу существу, природа которого была столь же близка к каждому из вложенных душ, сколь и далека от них. Но создали мы вовсе не то, что так желали. Войдя внутрь прекрасной спальни, я обнаружил обнаженную девушку, что сидела на полу, опираясь на угол кровати. Без какого-либо интереса она смотрела в пустоту, никак не прореагировав на мое появление. Она даже почти не дышала, не притронулся к принесенной еде и в целом напоминала человека, потерявшего всякую волю. «Хаос — это их рук дело, даже гадать не надо», — произнес Мордрид, что догнал меня и кивнул своей прислуге, юным девушками, что аккуратно помогли существу встать, сесть на кровать, а затем начали кормить ее пищей через трубочку, потому что даже глотать существо либо не умело, либо не хотело. И взглянув на нее, я увидел то, что смогло меня напугать по-настоящему, как и вызвать такие яркие чувства, силу которых я и позабыл. Ведь отголосок этой сущности, что мы так трепетно создавали, он был словно выпотрошен. Все внутри разорвано, и в глубинах ее слабой только родившейся души не было ничего из того, что мы хотели создать. Без идей, без целей, без смысла жизни она была просто пустой. Так мог поступить хаос с любой душой. Намек читается меж строк, злобно дыша, произнес Мордрит, глядя за тем, на что мы возлагали так много надежды, что по факту оказалось пустышкой. «Нужно совершенствовать защиту и пытаться снова», — произнес я, отворачиваясь от невероятно деморализующего зрелища, чьи мерзкие щупальца начали тянуться к нам, «и загубить еще больших, к чему все это, Видар?» Глядя мне в спину, спрашивал Мордрит. «Император не смог этого сделать, никто не сможет, это принципиально невозможно, а единственный выход – возможность закончить этот порочный круг и ослабить темных богов, чтобы затем и убить он один, и тебе он известен, как и Иврин. Победа ценой всего человечества, общение с Сибирусом плохо на тебе сказывается, я с ним и не общаюсь, как и, не желаю более слушать подобных заявлений», взмахнув плащом я заткнул Мордрита, после чего уже покинул усыпальницу. «Уничтожить все человечество, чтобы ослабить темных богов, даже если попытаться это сделать, то на это уйдут даже не десятки, а сотни тысяч лет. Миров невероятно много. Также хоть люди во многом и подпитывали троих из четверки, но другие хоть сколько-то психически активные виды ксеносов также это делали. Поэтому убить придется всех. И только когда не останется ни одного существа, связанного с варпом, то возможно и сам варп станет таким, каким он был во времена древних. И хоть я ненавидел хаос, но не настолько сильно, чтобы вставать на пути победы любой ценой. Ведь в таком случае для победы над всем плохим, придется отдать и все хорошее. И грош цена такой победы. Хотя стратегия сама по себе невозможна, потому что ни у кого в данный момент нет сил, чтобы уничтожить всю галактику. Даже у тиранид. Потому любые размышления насчет этого плана, бессмысленны, а трата на них времени моего или чужого, преступление. Так я считал, и пусть первая попытка была неудачной, но когда-нибудь мне хватит сил, чтобы сделать еще один важный шаг к спасению человечества, погрязшего в собственном грехе. А пока мне надо почтить Иларгара, который уже подготовил все для моего награждения. Субсектор Ультрамар, система Макрак, крепость Геры, мстящий сын, великий полубог робот Джилл Лимон, примарх 13-го легиона ультрамаринов. Он был мудр, могуч, хитроумен и крайне опасен, однако в смятении и страхе пребывали его мысли. Стоя в своих покоях и глядя на картину времен Великого Крестового Похода, он пытался увидеть будущее. Как же сильно он хотел получить в свое распоряжение дар Сангвиния или Керза, но вместе с тем невероятно сильно и боялся своего желания. Потому что правда порой могла быть главным врагом, и Империум своим примером это уже множество раз доказал. С этой же правдой боролся и сам робот Джилл Лимон, который взял под свое начало Ордохронос вовсе не из-за желания восстановить историю. Он хотел ее сделать своей покорной слугой, инструментом, как и любой правитель. И если Ангрона можно было назвать грозным псом, руссокарателем, ларгородемагогом, то робота вполне можно было назвать именно правителем. Он любил править, он справлялся с этим куда лучше других братьев. И, к сожалению, это была проблема, большая проблема. «Я вижу тебя, брат», — произнес робот, что уже почувствовал прибытие своего родственника. Лефельд Джонсон, он появился из ниоткуда, как и всегда. Эта его новая способность вызывала много вопросов и опасений у робота. Но в целом, судя по действиям темных ангелов, все указывало на то, что Империум многим обязан именно Льву, который вел свою войну там, куда не попадает свет Императора. Большинство никогда не узнает о его подвигах, однако может оно и к лучшему, ведь в большей части этих историй они слишком жуткие даже по меркам темного будущего. «Решил со мной увидеться, спустя столько времени?» – спросил робот, повернувшись лицом к своему брату. «Даже предатели со мной уже лично встретились, а ты так запоздал, а ты ничуть не изменился», произнес Лев, после чего подошел к огромному круглому столу, на котором было множество кагитаторов и бумаг, нужных роботу. И грузно сев, Лев выдерживал взгляд. В этот момент без лишних слов робот понял, насколько сильно изменился его брат. Пока сам робот находился в стазисе, застыв во времени, Лев он постарел. Очень сильно, настолько, что даже в этой его фразе при всем желании нельзя было найти колкости, свойственной временам Великого Крестового Похода. Лишь тяжесть и боль была в голосе Льва, который констатировал факт. Робот остался тем же, кем и раньше. «Зачем ты пришел?» – прямо спросил робот, который был очень напряжен. Совсем недавно его же сыновья начали задавать крайне неудобные вопросы. Были обнаружены книги, что подбросили демоны, а в книгах было то, о чем сам робот не хотел вспоминать и о чем старался стереть всю информацию. Империум Секундус. Мрак накрыл галактику, Терра пылала и гремели битвы. Отрезанные от всего мира сангвини, Лев и Робаут создали при еще существующем империуме и здравствующем императоре свое государство, Империум Секундус, у которого сегодня была годовщина. Да, это было сделано из опасения, что Терра уже пала и надо продолжать борьбу, но вот все дело в этом «но», от которого не отмажешься. Именно Робаут был инициатором подобного решения. Его поддержал Сангвини, что видел лишь самые лучшие в своих братьях и был действительно чист душой, как никто из них. А Лев? Лев же видел в Робауте нечто другое, то, чего он боялся, и потому тоже присоединился, чтобы в случае чего быть поближе к брату, который мог оказаться еще одним предателем. Именно из-за этого Лев и пришел, припомнить все это, показать место, как и указать на ряд ошибок. Робаут Джилл Лимон пытался остановить хаос, провел успешный крестовый поход, вернул множество земель Империуму. Да вот только из-за великого разлома все становилось только хуже. Раньше хаос был ограничен оком ужаса, а теперь он мог нападать в любую точку галактики. Как и сеть миров крепости лишь замедляла продвижение врагов, что уже смыкали кольцо вокруг Терры. Абаддон-разоритель уже был на прямом пути к своей цели. Оставались считанные века, как бои начнут греметь уже в солнечном сегментуме. И вероятно даже тысячи лет не пройдет, как Терра будет взята в осаду снова. Робаут же не мог помешать этому в одиночку и уже провернул тысячи вариаций диалога, глядя в глаза хищника, который вот-вот хотел напасть. Как вдруг, я не явился к отцу, потому что тогда мне бы пришлось вырезать весь совет лордов Терры, экклезиархию и других, кто причастен к падению Империума, тяжело произнес Лев, встав на ноги и заставив Робаута сделать шаг назад. Но если тебе понадобится помощь, то дай знать, я всегда приду на зов, брат. И в следующее мгновение Лев исчез, оставив Робаута в недоумении. Он даже не мог поверить, что общался с примархом темных ангелов, ведь он совсем не напоминал того, кем был тогда. Никаких осуждений, никаких лишних вопросов, он пришел только для того, чтобы дать понять, что всегда поможет, и при этом даже не попросил ничего взамен. Из-за этого Робаут и сам устало опустился на стул, а лик его стал еще более мрачным. Он был там, в тронном зале, говорил с отцом лично. После другая встреча, Робаут был жив лишь благодаря императору, который спас его в том числе и от лап Иннеда, хоть и шрам на душе до сих пор оставался. И стоит ли оно все таких усилий, сам себя спросил Робаут, глядя на отчеты бесчисленных сражений. Столько жертв, столько поражений и побед, столько крови, все ради того, чтобы этот колосс простоял чуть подольше. Но даже если он выстоит, то какой в этом смысл, если никто и не помнит имперских истин? Вопрос этот вновь остался без ответа, а Робаут не стал копать глубже, потому что понимал, что не справится с этой правдой, которую как раз Лев по всей видимости и знал. Знал, но не ведал, что с ней делать. Глава 340. Он пришел. Шепот разносился по всему собору, что своими габаритами затмевал даже Золотой дворец. Высокие своды и бесчетное число культистов встречали меня, а миллионы взглядов следили за мной прямо сейчас, пока я шел к главному залу. Это место находилось под власть несущих слово в глубинах Мальстрима, где Имматериум сливался с физическим миром. Все они явились, чтобы посмотреть на еще одного избранника темных богов, идущего к ним на поклон. Шел я в сопровождении исключительно своих отголосков, быстрым шагом, отмеряя каждый шаг ударом своего посоха. Это место давило на меня своими стенами и воздух разъедал глотку. Огромной психической мощью был пропитан каждый кирпич этого гигантского собора. Благо хоть здесь чтили хаос как таковой, а не одного конкретного бога, а то проблем было бы куда больше. В это же время вовсю пелись темные мессы и сотни тысяч верующих сливались голосами и душами в летаниях. Вся эта мощь подпитывала варп в разы лучше, позволяя выжать из культистов максимум. Миры с таким же населением не дали бы и десятой психической силы хаосу, как давал мир-храм. И пока Ларгар пребывал в медитации, его сыновья вовсю строили огромное количество таких храмов. Потому даже если вдруг в один день Империум исчезнет, то хаос хоть и ослабнет, но незначительно. Как и всяким желающим уничтожить хаос, придется не только завоевывать всю галактику, попутно очищая ее от психически активных существ, но и залезать фактически внутрь самого варпа, ведь Мальстрим очень плотно сливался здесь с физическим миром, и оттого сила любого псайкера возрастала в разы, как и в целом воевать с хаосом на почти его территории. Это то же самое, что пытаться взять штурмом Каммару, тоже невозможно. Поэтому тираниды сюда если и ломанутся, то огребут, ни кроном черного камня не хватит все это залатывать, а если им еще и мешать будут. В общем, ситуация выходила патовой, как и по факту строительства всех этих храмов лишь симптом. А бить надо в первопричину, что уже повторялось много раз, но почему-то время от времени какой-то псих все равно норовит устроить крестовый поход внутрь ока ужаса или еще какого-нибудь варп-разлома. «Я вижу воинов Черного легиона», — произнес Мордрит, что шел по правую сторону от меня и разглядывал все вокруг. «Если слухи не врут, то сюда явился даже сам Аббадан Разоритель. Да, с нашей возросшей силой мы займем почетное место в армаде, что направится на Тевру. Ровней демон принцем не станем, но куда чаще будем видеть их», — согласился Иолор, который хоть и был в напряжении, как и Хаос ненавидел, но все же понимал, что таким темпом у нас реально появится шанс повлиять на что угодно и как угодно. И вот я уже увидел в конце гигантского коридора, по которому мог пройти Титан, гигантский алтарь, у которого уже стоял Ларгар Аврелиан, во всей красе, закончивший медитацию и ставший, возможно, сильнейшим примархом. Он уже был готов стать проводником в моей встрече с темными богами, которые внимательно наблюдали за моими действиями и были в равной мере возмущены и польщены принесенными дарами на Ультве. «Слышал о твоем крестовом походе истины, где не будет использован ни болтер, ни меч», — с улыбкой произнес Ларгар, глядя на меня сверху вниз и призывая подняться на ступеньки к алтарю восьмиконечной звезды. «Ты не перестаешь удивлять». Я же ничего не ответил и, повинуясь жесту Ларгара, встал на колено, но лишь одно. То был символизм и традиция, так поступали те, кто готов был отдать меч во службу Хаоса, но в то же время имел решимость сделать все и без них. И пока другие стояли на коленях как рабы, умоляя о силе, те, кто эту силу заслуживал, преклоняли лишь одно, готовясь возглавить орды Хаоса на пути к великим свершениям. Хотя некоторые не преклоняли даже одного. Правда, свое место я знал, как и слишком дерзить права не имел. Я не Аббадан и не Пертураба, не Ларгар, у меня нет их могущества и мне лишь предстоит его завоевать. И это все видели темные боги уже сейчас. Мои амбиции, напоминающие огненную бурю, и страсти, которые как раз и заставят меня зайти дальше других. Поэтому и сделанная именно меня ставка будет куда больше, чем она делалась на других. И едва я преклонил колено, как все время вокруг замерло, и открыв глаза, я смотрел уже не на алтарь, а на пылающую в огне галактику, на каждый ее мир, на армии, что сражались и умирали. Огромный поток силы проникал сквозь меня, и уже готовый к этому, я просто изолировался от того, что могло меня просто уничтожить. Фокусируясь лишь на простых деталях, на самом себе, я ждал, пока все это закончится, и вот раздался их смех, всех четверых. Лишь мельчайшая доля их могущества почтила меня присутствием, но даже эта доля чуть меня не убила, но благо темные боги были в хорошем настроении, благодаря Ларгару, и потому они смилостивились и приняли более понятные облики, как то всегда делал Дзинч, спасая мой скудный разум от распада. «Ты хорошо постарался, мой слуга», — первым говорить начал Дзинч, после чего среди пустоши из ничего воплотилась шкатулка, «потому заслужил достойную награду от каждого из нас», после чего тотчас вся четверка исчезла. Они пришли лишь за тем, чтобы вручить награду и проследить, чтобы Дзинч не сделал чего-то незапланированного. И как только шкатулка была передана, они ушли, а я оказался в своем домене, в своей душе, окруженный абсолютно спокойным варпом. А в руках моих была та самая шкатулка. Четыре бога, четыре души, каждый из них даровал мне знания. Знания, которые являются силой, в то время как сила в свою очередь является ничем без знания. Хитрый и очень продуманный ход. Ведь таким образом они также смогут влиять на меня изнутри. Ведь эти души, в них я наверняка проживут тот опыт, который закончится столь же плачевно, как закончился и Мордрида, или еще хуже. Они вложат в меня свои мысли, свои идеи, что принесут плоды в долгосрочной перспективе. И они, конечно же, знали, что я не откажусь от этого подарка. Ведь эти души, в них было все то, в чем я нуждался. Там были ответы на вопросы, которые уже стерты из истории Империума. В них же был опыт тех, кто лично застал самого императора. Как я мог просто взять и отложить шкатулку? Я просто обязан был воспользоваться этим ресурсом. И пусть есть шанс, что он меня сломает, или что в процессе этого моя душа окажется расколота, как то едва чуть не случилось при переживании жизни Мордрида, но если я не справлюсь с этим, то можно прямо сейчас на пол лечь, заплакать и вонзить себе в сердце этом. Но такой вариант меня не устраивал. как Илья без сомнений ворвался прямо внутрь подаренной Кхарнам души.